Александр Куприн. Годы жизни. 1870-1938. Александр Иванович Куприн родился 26 августа 1870 года в Наровчате Пензенской губернии в семье чиновника, умершего через год после рождения сына. Вдова Любовь Алексеевна перебралась с тремя детьми к богатым родственникам в Москву. Детство Куприна было нелегким. Отношения с матерью складывались настолько непросто, что уже будучи взрослым человеком, известным писателем, он так и не смог простить ей унижений, которые ему довелось испытать ребенком. После окончания московского Разумовского пансиона Александр был отдан матерью во второй московский кадетский корпус, а затем поступил в Александровское военное училище. Впечатления от учебы затем легли в основу романов «На переломе», «Кадеты» и «Юнкера». В 89-м, еще будучи юнкером, Куприн опубликовал свой первый рассказ «Последний дебют». В училище это аукнулось ему двумя сутками ареста за небрежное изучение устава внутренней службы. Прежде чем что-то печатать, юнкер должен был испросить разрешение начальства. С 90-го года подпоручик Куприн служит в 46-м пехотном Днепровском полку, расквартированном в Подольской губернии. Несмотря на трудности армейской жизни в провинции, служить Куприну нравилось. Он упорно готовился к поступлению в Николаевскую академию генерального штаба, но блестящих перспектив лишил себя сам. Будучи в Киеве, во время гулянки с однокашниками по кадетскому корпусу выкинул с палубы плавучего ресторана в Днепр полицейского. К экзаменам в академию его после этого, конечно, не допустили. Куприн впал в полное отчаяние, ему казалось, что на армейской карьере можно поставить крест. В 94-м он вышел в отставку и начал странническую жизнь, впечатления от которой затем легли в основу многих произведений. Перечень профессий, в которых попробовал себя Куприн, поражает воображение. Журналист, суфлер, токарь, столяр, наборщик, землемер, стоматолог, грузчик, кочегар. В конце 90-х появились первые произведения Куприна, привлекшие к себе внимание. Рассказы из армейской жизни, повести Молох и Олеся. Более-менее оседлый период в судьбе писателя начался в 901-м с переездом в Петербург. Он входит в литературные круги, находит постоянную работу в журнале «Мир Божий». И главное, публикует вещи, сделавшие его знаменитым. Повесть «Поединок» 905 год, рассказы «Штабс-капитан Рыбников» 906, «Гамбринус» 907. Правда, известность «Поединка» была скорее скандальной. Многие читатели приняли повесть в штыки, усмотрев в ней клевету на русское офицерство. Также со скандалом вошла в русскую литературу «Яма» 911-915 годы. Горькая повесть о беспросветном быте публичных домов. 910-е годы — время широкой известности Куприна. Воспоминания современников запечатлели образ разгульного, душенараспашку человека, настоящего русского богатыря, любителя выпить и посорить деньгами, а то и в подпитие отправить письмо на имя Николая II. Широко популярной была эпиграмма «Если истина в вине, сколько ж истин в Куприне?» И в то же время о творениях этого гуляки высоко отзывались Лев Толстой и Иван Бунин. На Великую войну 14-18 годов Куприн был призван из запаса в чине поручика. Служил он в Финляндии, обучая ратников государственного ополчения. Но в мае 15-го по болезни был комиссован из армии. февральский переворот Куприн, как большинство россиян, встретил с восторгом. Поначалу присматривался и к большевикам, даже ходил на прием к Ленину с предложением издавать газету для крестьян, но быстро понял, что с новой властью ему не по пути. Когда в октябре 19-го в Гатчину, где жил Куприн, вошли части Белой Северо-Западной армии, писатель добровольцем вступил в нее в чине поручика. Участием в белом деле Куприн дорожил до конца своих дней. В 28-м написал об этих трагических днях повесть «Купол святого Исаакия Далмацкого». Впрочем, его белая эпопея оказалась совсем короткой. После провала наступления Юденича на Петроград Куприн вместе с женой и дочкой оказался в Финляндии, откуда 4 июля 20-го года переехал в Париж. Эмигрантский период оказался для Куприна не только плодотворным, но и более светлым по духу. Вдали от России любовь писателя к родине, к ее прошлому стала крепче, осмысленней. Словно споря с собственным поединком, он пишет роман «Юнкера» 28-32 годы, о времени своей юности, книгу о будущих русских офицерах с большой буквы. «Юнкера — это мое завещание русской молодежи», — говорил сам писатель. В 37-м Куприну, жившему в эмиграции бедно и трудно, и к тому же тяжело болевшему, обратились советские дипломаты с предложением вернуться в СССР. Его обещали вылечить от рака. Расписывали уровень популярности купринских книг в Советском Союзе. К этим уговорам подключилась жена писателя. И в конце концов Александр Иванович согласился вернуться на родину. 29 мая 1937 года он покинул Париж, став одним из очень немногих русских эмигрантов первой волны, приехавшим в СССР. Советская пресса подняла вокруг этого возвращения большой шум, но обещанную операцию писателю сделали только через полтора года, и она ничем не помогла Куприну. Александр Иванович Куприн скончался от рака в ночь на 25 августа 1938 года, не дожив одного дня до своего 68-го дня рождения. Его похоронили в Ленинграде, на литераторских мостках Волкова кладбища.